Глава 318. Забыть все. Теперь все на арене думали, что поняли, почему судья не вмешался. Должно быть, это было из-за знания, которое он знал заранее. Судья, должно быть, знал, что студент обладает мощной способностью к регенерации. Но правда заключалась в том, что судья был так же шокирован, как и все остальные. Ему заранее сообщили, что ученик обладает способностью к трансформации. Зрители были слишком далеко, и экран никогда не фокусировался достаточно долго, чтобы они могли сказать, какой уровень показывали наручные часы Питера. Все они просто знали, что он должен был обладать мощной способностью к регенерации. И теперь стало понятно, почему они позволили ему сражаться на турнире. Однако участники знали иначе. Видя не только его уровень, но и количество охотников, которые всегда были вокруг него. «Он что, какой-то мутант?» Они задумались. Что же касается Джека, который сидел в кабинке, то он не был расстроен этой внезапной переменой и неожиданностью. Вместо этого он был взволнован, но в то же время встревожен, потому что думал в том же направлении, что и студенты. Он так разволновался, что встал со своего места. «Это должно быть дело рук чистых», – подумал он. Дюк уже подтвердил, что у него есть способность к трансформации, а до этого были сообщения о том, что у него есть способности Земли. Неужели чистым все-таки удалось создать монстра? В течение многих лет организации и различные научно-исследовательские институты баловались возможностью позволить студенту иметь более одной способности. Из-за структуры человеческой клетки это казалось невозможным, но они продвигались вперед. Джеку казалось, что чистые наконец-то смогли создать тело, способное обладать более чем одной способностью. Возможно, он даже более важен для них, чем я думал вначале. Зная новую информацию, Джек был полон решимости продолжать свой план по выманиванию чистых. Он не был уверен, сделали они еще больше людей, подобных Питеру. Но даже если бы они этого не сделали, им бы не понравилась мысль о том, что военные получат в свои руки то, что им самим еще предстоит открыть. «Вы лицемерные ублюдки!» – подумал он, усаживаясь на свое место. Толпа продолжала аплодировать, и теперь студенты пристальнее, чем раньше, следили за матчем. «Я много пропустил?» Раздался голос из-за спины Лейлы. «Куин?» – ответила она. Похоже, Куин вернулся и был цел. А это значило, что он, должно быть, справился с проблемой. Лейла сглотнула, когда подумала о возможности избавиться от этой проблемы. «Значит, то, что случилось, Си...» Она не смогла закончить фразу, опасаясь услышать ответ. «Она жива, но все очень сложно», – ответил он. Оттащив Лейлу в сторону, он решил, что лучше как можно скорее объяснить ей все подробности случившегося, тем более, что это касалось ее самой. Вернувшись в вестибюль отеля, за угол, где располагались лифты, Куин остался наедине с Сией. Когда Куин активировал свой навык влияния, ее глаза ввалились и казалось, что его навык сработал. Раньше казалось, что это почти сработало. А теперь, когда его очки очарования увеличились, этого казалось достаточно, чтобы подтолкнуть ее к краю. Не желая упускать эту прекрасную возможность, Куин решил, что будет лучше задать ей несколько простых вопросов. Он пытался спросить ее, что мы собираемся делать на этом мероприятии. Однако он быстро понял, что по какой-то причине на любой вопрос о чистых не было ответа. Это было страшно даже для него. Каждый раз, когда он задавал ей вопрос, она пыталась обыскать свой карман, как бы автоматически отвечая на него. Обычно, когда человек находится под влиянием, он не может ничего контролировать. Было две вещи, которые Куин мог подумать, как это было возможно. Либо его умение влияния на нее почти не действовало, и она все еще сопротивлялась. Или же у чистых за кулисами существовал какой-то еще более сильный тип контроля сознания. Видя, что она постоянно пытается залезть в карманы, Куин решил сунуть туда руку и схватить то, что она пыталась достать. В одном из карманов он обнаружил белую таблетку. Для чего она была нужна, он не знал. В заднем кармане лежал маленький белый пульт от дистанционного управления. Испугавшись, что это может быть магнитофон или что-то еще, Квин тут же разбил его вдребезги. Было бы неплохо отдать его Логану, но он не мог рисковать. А Лейла заранее сообщила ему, что у Сии есть нечто подобное. Если он найдет такую вещь, ей велят уничтожить его на месте. Поскольку Квин не мог ответить ни на один вопрос, он опасался, что следующая часть тоже не сработает. Это была самая сложная часть, как много Сия знает. Будучи агентом чистых, она всегда присматривала за Лейлой и была с ней с самого начала. Если бы он только убрал события сегодняшнего дня и экскурсию к оранжевому порталу, был бы шанс, что чистые смогут сложить несколько частей головоломки вместе. Он не мог рисковать. Было только одно, что он мог сделать. «Забудь все», – он произнес только два слова, не зная, что бы это могло значить. Он заранее запросил систему и сказал, что она сможет жить и говорить, так что все будет в порядке. Но сможет ли она снова жить нормальной жизнью, он не знал. Удаление такого количества информации считалось опасным. После того, как он отдал команду, ее глаза побелели еще больше, а затем появилось отражение красного цвета. Это был знак того, что его приказ сработал. Не желая быть там, когда она тоже придет, Квин решил быстро вернуться к остальным. Он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее, прежде чем решил снова уйти. Прошло совсем немного времени, и Сия, лежавшая на полу, пришла в себя. Она поднялась с пола, чувствуя сильную головную боль. Она приложила руку, чтобы убедиться, что не ранена, и начала осматриваться вокруг. «Что это за место?» – спросила она, а потом что-то ударило ее еще сильнее. «Кто я? Как меня зовут?» Сия ничего не помнила. Ни даты ее рождения, ни того, сколько ей лет, ни даже того, что она посещает военную школу. Единственное, что она могла вспомнить, это, как говорить, и свои обычные телесные функции. Осознав это, она совершенно естественно отреагировала, разразившись слезами и закричав. Выслушав все, Квин почему-то почувствовал себя виноватым перед Сией. Он ненавидел чистых, но не саму Сию. И все же он знал, что это необходимо сделать. Избавиться от воспоминаний было бы лучше, чем умереть. По крайней мере, так он думал. «Так ты знаешь, что это за таблетка?» – спросил Квин, протягивая таблетку. «Все агенты носят ее с собой. Это яд», – объяснила Лейла. «Если нас когда-нибудь поймают, мы окажемся в ситуации, когда нас могут разоблачить. Мы должны немедленно это сделать». «Это какая-то путаница». Квин на секунду забыл, что Лейла была частью этой запутанной организации. «В любом случае, ты знаешь, что они планируют или что произойдет сейчас?» Лейла покачала головой в ответ. «Понятия не имею. Мой ранг в организации никогда не был достаточно высок. И, похоже, они решили ничего мне не говорить. Мое предположение не хуже твоего». Когда все было объяснено, Лейла и Квин решили вернуться к остальным членам группы. Они быстро проинформировали Квина о событиях боя, и у него было только одно, что он мог сказать в ответ. «Похоже, сейчас мы ничего не можем сделать, кроме одного». Квин подошел к выступу и посмотрел вниз на боевые платформы. Он поднял обе руки ко рту и сделал конусообразную форму. Сделав большой глубокий вдох, так громко, как только мог, он закричал во всю мощь своих легких. «Надери ему задницу, пока он не перестанет ходить!» Это было на большом расстоянии, и хотя его голос был очень громкий, зрители не могли его услышать. Но это было неважно. Квину нужен был только один человек, чтобы услышать его голос. Медленно подойдя к Ларе, Питер поднял руку и показал большой палец в сторону Квина. «Теперь у меня есть разрешение».